Глава 11. «Флинн! Флинн! А ну быстро просыпайся, проклятый низушек! И скорее иди сюда! Ты мне нужен! Срочно!» Едва задремавший секретарь резко подорвался с кровати и бросился в кабинет. Казалось, Аполло пребывает в ярости и с минуты на минуту устроит помощнику грандиозную взбучку. Однако, вопреки ожиданиям, Панк балансировал на грани истерики. Веселой истерики! Брыжущие из глаз слезы радости густо скатывались по его бородатым щекам, а цвет лица стал под стать ярко-красному гребню. «Господин?» — гном нерешительно замялся в проходе. «Боги, у меня уже скулы болят улыбаться! Нет, ну это ж надо! Вышвырнуть Белара в окно его же собственного флагмана, а затем раскурочить саму Септиену!» Дворф снова согнулся в приступе хохота. «Во дают! Больные на всю голову! Бесстрашные ублюдки! Ох, Флинн, будь другом, посиди со мной! Ты должен это увидеть!» «Да, господин!» — помощник двинулся по направлению к стулу. «Только сперва протри экран! Минуту назад я так заржал, что заплевал завтраком весь монитор! Ни черта не видно!» Флинн покосился на полутораметровый кристалл телевизора. И правда, тот выглядел так, словно его разом заблевал десяток мужиков. Каша, омлет, жареные кусочки бекона, хлебные крошки, мутные капли кофе, медленно сползающий по поверхности кусок масла по соседству со шметком лосося, икра, виноград, шоколадное мороженое и голубика со столовой ложкой сахарной карамели. Собственно, как и любой уважающий себя гном, господин Аполло любил плотно, а главное быстро пожрать, отчего забрасывал в себя сразу все – и первое, и второе, и десерт. Все равно все в животе смешается. Таков был его девиз. Разумеется, у сына потомственного дворецкого эта баланда не вызывала ничего, кроме рвотных рефлексов, однако, как и всегда, Флинн потянулся за тряпкой и беспрекословно выполнил поручение. «Нет, ну что за парни!» — продолжал хохотать Панк. «То ненавижу их, то люблю. 4-0 в пользу стрижа, представляешь?» «Господин Аполло, а что мне делать с вашим планом? Приводить в исполнение?» «Да к черту план!» Дворф схватил со стола тарелку и принялся накладывать в нее все подряд, руками. «Своими действиями Вайоми и его люди уже сполна окупили мое недовольство. Так, все, садись. В кои-то веки сам глава Меридиана за тобой поухаживает. Пиво будешь?» «В 8 утра?» – удивленно переспросил Флинн. По факту, сам по себе алкоголь его не пугал, но вот гремучая смесь из мороженого, яичницы, икры и солений внушал серьезные опасения. Того и гляди, не пройдет и получаса, прежде чем кишечник скажет организму брезгливое «фэ», отчего придется бегать в уборную каждые 5-10 минут. «Ай, закрой пасть! Раз я буду, то и ты будешь. Сегодня можно!» Аполло принялся наполнять 2-литровые кружки. «Значит так, экстренно ввожу тебя в курс дела. Пока ты нагло отсыпался, экипаж стрижа пережил первую массированную атаку и в довесок ко всему прочему умудрился качественно огрызнуться». Панк кое-как подавил в себе очередной приступ смеха. «Причем очень качественно. Скажу так, если бы смех реально продлевал жизнь, то за это утро я бы помолодел 100 лет. Тем не менее, ситуация по-прежнему выглядит патовой. Призрачные шансы, разумеется, есть, однако что было дальше, до сих пор неизвестно. Новое видео должно появиться с минуты на минуту». «А кто снимает? Наши?» «Нет, сам Вайоми и его люди». Сбрасывают материал Айден Кленси, а та, в свою очередь, пускает его сразу в эфир. Видимо, господин Эо всерьез воспринял мой совет по набору очков. «Невероятно», — опешил помощник. «Неужели Доминион допустил, чтобы видеоролик угодил в сеть, особенно после Натолиса? А за это, мой дорогой Флинн, стоит сказать спасибо нашим друзьям из гнилых трущоб. Король Пара и мистер О всеми силами блокируют проезд на пути к телестанции. Как и пантеон павших, что так удачно решил устроить молчаливый марш от старого города и до площади мира. Думаю, эта бесстрашная журналистка успеет выпустить по крайней мере еще один цикл нарезок, прежде чем ее заставят наконец замолчать». «Эй, ты чего не ешь? Остынет!» Секретарь потянулся за вилкой. «Господин Аполло, а разве это оправданный риск? Устраивать трансляции прямо во время боя? Уверен, стоит небесному доминиону изучить снятые изнутри кадры, как они разом вычислят все сильные и слабые стороны стрижа. А если увидят наполнение Мирунеса, то поражение, считай, гарантировано». «Вайоми это предусмотрел. Снимают аккуратно и сбрасывают видео с часовым таймером задержки. Поэтому, быть может, они уже сбежали. хотя, скорее всего, наоборот, валяются где-нибудь посреди груды обломков, щедро нашпигованные божественной сталью. Так или иначе, зрелище обещает быть интересным. Будь добр, включи звук, у меня руки жирные». Гном потянулся к панели управления, не переставая дивиться благостному настроению босса. Настолько довольным он не видел Аполло уже много лет. Того и гляди, в порыве чувств тот расщедрится и повысит Флину зарплату. Хотя, конечно, это было бы уже чем-то из разряда фантастики. «А теперь к экстренным новостям», — улыбнулась Айден Кленси. «Легендарная воздушная битва десятилетия. Путь небесного господства, или, как ее уже успели окрестить в простонародье, стихи Алиевы «Гром», снятый от лица самого экипажа облачного стрижа. Картинка сменилась на изображение крохотного зеркальца, в отражении которого был виден человек в шапке-ушанке, старательно расчесывающий пышные усы. К этому моменту многие зрители уже знали, что это никто иной, как глаз Эстир. Коротко взглянув самому себе в глаза, шаман лучезарно улыбнулся. «Итак, я вас категорически приветствую, мои дорогие друзья, а также высокомерные маргиналы, алчные коррупционеры, психи, извращенцы, лицемеры, инвестирующие в гениталии блудливые примадонны и прочие девиантные особи. С вами я, его высочество Глаз Эстир, с прямым включением из полиса небесного уединения, стараниями Доминиона, превращенного в филиал скотобойни. И да, если мое лицо вдруг показалось вам знакомым, то это именно я, тот самый человек, что прошел вольфрамовые рудники без единой царапины, а затем слегка опозорился на площади порталов. Скорее всего, многие из вас тогда подумали, что я полубезумный алкаш с весьма оригинальным чувством прекрасного. И вы, черт возьми, правы. Так и есть. Но сейчас не об этом. Сейчас я бы хотел устроить вам небольшую экскурсию по нашему цепелину, познакомить вас с членами экипажа и, если получится, провести небольшой мастер-класс по интеллектуальному хамству. Так, чисто в виде бонуса. Лично я считаю своим долгом нести просвещение в массы. Ну а пока прошу за мной». Убрав зеркальце во внутренний карман куртки, шаман подобрал штаны и медленно встал с унитаза. Параллельно с этим Аполло согнулся в приступе беззвучного хохота. «Флин, ты это видел?» Глава Меридиана заржал уже в голос. «Этот имбецил вел репортаж, сидя на толчке. Боги! Ох, он еще и смыл за собой! Черт, я обожаю этого парня!» «Боюсь, я не в состоянии разделить вашей радости, господин Аполло», — флегматично ответил секретарь. «Вот чего мне не хватает, гадкая ты сварливая морда. Его свободы!» — улыбнулся Панк. «Это же прекрасно! Делать все, что заблагорассудится, вместо того, чтобы без конца озираться на общественное мнение». «Прошу прощения», — Глаз вышел в коридор, остановившись перед дверью капитанской рубки. «Просто в отличие от Эрдамона, Белара, я предпочитаю справлять нужду в специально отведенных местах, а не удобрять чье-то поле, словно дикарь. Хотя, быть может, это была лишь разовая акция. В крайнем случае спишем на старческое недержание. Ну а пока я завещаю эту мысль небесному Доминиону для последующего вдумчивого анализа. И да не будет им в тягость принять все необходимые меры». Бум! Не успел шаман потянуть за ручку, как прогремел мощный взрыв, отчего картинка дернулась резко вбок и вниз. Затем изображение и вовсе пропало. Однако прежде чем это произошло, Аполло успел заприметить широкую дымящуюся пробоину, развивающиеся на сквозняке огрызки сорванных проводов и осыпающиеся на пол побитые плафоны освещения. «Так, я снова с вами». Трансляция возобновилась, скакнув во времени на пару минут вперед. Судя по всему, кто-то решил без спроса устроить нам перепланировку. Кстати, видите те искореженные груды металлолома, напоминающие хлипкое подобие бруствертов? Палец Глаз откнул в сторону узкого коридора. А раньше это были стены. Я их сам старательно монтировал в ремонтном ангаре. Эх, никакого уважения к чужому труду. Ну да ладно, продолжим. Дверь капитанской рубки со скрежетом отворилась. В то же мгновение по ушам ударили крики сразу нескольких человек. Что-то орал стоящий за штурвалом некромант. Рядом отвечал ему колдующий над боевой панелью Вайоми. Сбоку матерился Гундахар и судорожно вводил команды в планшет Мозес. «Готен, давай еще!» «Бум!» «Справа, Серег, справа! Сразу два! Готовятся к залпу! Да вижу я, не ори! Ух! Давай же, сволочь толстозадая, поворачивай! Влад, готовь щит! Боюсь, не успеем!» «Успеем!» «Мозес, ботов на третий и пятый отсек! Давление падает, плюс в шестом баллон с Блау пробили! Минуту! «Да нет, у нас минуты! Живее! Не ори на меня! От этого я еще сильнее нервничаю! Пш! Велор, сбей его нахрен! На 11 часов и второго на 12! Проклятие! На нас идут два торнадо справа и слева! Категории F5 не меньше! Плевать, нам они не опасны! Уверен? Нет! Бум! Эй, Слина, а ну подвинь жопу! А еще лучше свали нахрен отсюда! Все равно от тебя никакого толку, кукла несчастная!» «Эй, не смей так разговаривать с моей женщиной!» «А с какого перепугу она твоя женщина, кретин? Ты ведь ее даже не спрашивал!» «Знаешь, что на Зунгуфе с такими, как ты, делают? Чертов расхититель гробниц!» «Пш! Влад, тут у меня становится жарко. Предлагаю дать что-нибудь забористое по области. На 13, 14 и 15 часов. Град подойдет. Град, облако, манок. Без разницы. Главное, побыстрее. Понял, сейчас. Пш! Парни, к нам подбирается лайнер с десантом. Готовят абордажные мостики. Еще немного и заглянут на огонек. Да не страшно. Если и заглянут, то я встречу всех безбилетников, как подобает. А, и чем это? Криолитовым колом? Да с твоей интуицией только предсказывать, в какой руке арбуз, болван. Ой, все, что не спроси, в ответ одно хамство и дерьмо. Самосвалом не вывести. Бум! А ты прежде чем задавать тупые вопросы и скулить, постарайся объяснить мне одну вещь, жердяй. То, что ты родился без мозгов, это факт. Но почему с тех самых пор ничего не изменилось? Так, прекратили собачиться. Готан, еще! Черт, меня сейчас вырвет! Избавь меня от этих тошнотворных подробностей, трусливая тряпка. Бум! Собственно, именно в такой уютной обстановке и проходят наши трудовые будни. Глаз вытащил зеркальце и глубоко вздохнул, улыбнувшись своему отражению. Жаль, я не могу вам передать всех своих эмоций и чувств, дорогие зрители. Ведь именно сейчас я нащупал биение пульса сражения. Шаман крепко зажмурился. Выбивающий металлический звон и искрящие рикошетами пули, натужно сипящие газовые баллоны, запах озона, машинного масла, грохот крупнокалиберных пулеметов, канонада орудийных расчетов и горьковатый привкус неизбежной кончины. Уверяю, стоит простоять в этой рубке хотя бы пару минут, и не успеешь заметить, как кровь живо наполнится пьянящим коктейлем гормонов. Инстинкт самосохранения куда-то исчезнет, и на замену ему придет сказочное ощущение боевой доблести. Романтика. Бум! Корпус стрижа вновь содрогнулся. «Братишка, хватит таращиться в зеркало и маяться дурью, тут у нас война!» «Вообще-то Эо сам попросил меня снять сюжет, показать наш быт строго как есть, без прикрас, чем я и занят». «Тогда почему ты разговариваешь, как дебил?» «Потому что я в образе интеллигента. Следовательно, в данную минуту я недосягаем для ваших дерзновенных аргументов и дедукций, уважаемый». «А ну быстро заткни фонтан и займись делом!» проорал Игв, стреляя в окно из урканобоя. «Сейчас не время для твоих вербальных изысканий, чертов кретин!» Шаман вновь улыбнулся своему отражению, после чего медленно перевел взгляд на рыцаря смерти и заговорил, кое-как перекрывая своим голосом протяжно завывающий стон урагана. «Думаю, пришло время познакомиться с членами нашей команды. И начнем мы, пожалуй, с самого старшего, бывшего генерала армии нежити Рамнагора и величайшего полководца всех времен. Если вас интересуют черты его характера, то лично мне этот неупокоенный мужчина напоминает круглосуточный ларек, где безвылазно сидит хамоватая бабка. Однако это лишь одна из сторон его многогранной личности, потому как, узнав его чуточку поближе, я пришел к выводу, что под толстой скорлупой из гнева и насилия скрывается доброе и благородное сердце. К слову, какое-то время мы даже в шутку называли его «зубная фея», хотя, как по мне, то ему бы лучше всего подошло прозвище «криолитовый дедшот». Для тех, кто не в курсе, поясню. Был у нас на Земле такой герой комиксов, чьей визитной карточкой была феноменальная меткость. Считалось, что он никогда не промахивался и всегда попадал четко в десятку. Надеюсь, вы понимаете, о чем я? Если нет, смотрите нашумевший видеоролик с нашими приключениями в Натолисе. «О ком это ты там говоришь? Обо мне?» – прогудел Игв. «Да что ты? Разумеется, нет». «Смотри у меня, хитрый засранец, скажешь обо мне хоть слово, оторву усы, понял?» «Вынужден заявить, что ваши комментарии — явный моветон». Шаман приблизил зеркальце вплотную к носу. «А вот скажите, дорогие зрители, ну разве можно, находясь в здравом уме, посягать на подобную прелесть?» «Господин Гундахар, вопрос. Как аутсайдер, что вы думаете о человеческой расе?» «Проклятие! Этот сукин сын точно обо мне говорил! Ваше благородие, не сейчас! Нет, Вайоми, сейчас! А ну иди сюда, чертов паразит!» «Бум!» Видеозапись вновь прервалась, после чего скакнула еще на 4 минуты вперед. На этот раз шаман сидел возле окна иллюминатора, улыбчиво поглаживая пышные усы. «Целехонькие!» «Слава богу!» На мое счастье, ему перебило ноги осколком снаряда. Как раз лежит, восстанавливается в дальнем углу. Но стоит признать, я прошелся по краю. Негоже бесить старого мертвеца. Глаз кивнул в сторону окна. «Между прочим, я сижу тут не просто так. Господин Эо попросил меня кое за чем проследить и, как настанет подходящий момент, дать сигнал. Надеюсь, в ближайшие минуты ничто меня не убьет, и вы сможете воочию лицезреть грандиозное шоу. И раз уж мы заговорили о Владе, то позвольте представить вам нашего командира». Шаман перевел взгляд на Вайоми. «Скажу честно, и дня не проходит, чтобы этот парень меня не радовал. Когда мы только познакомились, он был еще мальчиком, но зато сейчас закаленный испытаниями мужчина. Клянусь, я отчетливо вижу в нем потенциал великого лидера. Там есть все, и ум, и доброта, и решительность, и необходимая жестокость. Также в последнее время я замечаю у него настойчивые попытки монополизировать чудеса. Вот только мы оба знаем, что это не так. Мое кунг-фу явно сильнее, но, к сожалению, в целях безопасности я не могу раскрывать его главный секрет. Скажу только, что именно ваш покорный слуга в одиночку уничтожил Атом-5. Хм, не верите? А зря. Это, друзья мои, чистая правда, которая, помимо всего прочего, также дает ответ на вопрос, почему я сегодня не сражаюсь. Здоровье не позволяет». «Глаз, что там у тебя?» Шаман выглянул в окно. «Рано! Разминуться через минуту! Черт, вражеские ремноботы повисли на корпусе! Серег, давай в грозовое облако, попробуем их снять. Если не получится, придется применить дятла против самих себя». «Да ты с ума сошел!» «А это наш капитан-некромант», продолжил Истир. «Немногословный, тактилофоб, интроверт, поэтому на данный момент известно о нем крайне мало. Но человек явно надежный. Себя угробит, но друзей спасет. С таким можно и в разведку. Далее у нас идет мадмуазель Эйслина». Шаман сфокусировал взгляд на блуждающей по рубке принцессе. «Это вообще самая темная лошадка, которая еще даже разговаривать не научилась. Поэтому информации о ней ноль. Кто ее знает, напишите. Быть может, у девушки остались какие-нибудь дальние родственники. Ну а пока единственный плюс от ее существования заключается в том, что Илай от нее без ума. Впрочем, дело вкуса. Как по мне, то красотой мир она, конечно, не спасет, но, думаю, чуточка тоналки поправит дело. Так, едем дальше. На том кресле суетливо ерзает Мозес. К слову, я не совсем понимаю, почему Гундахар без конца его обижает, ибо парень один из самых талантливых лекарей на Элирме. Плюс ко всему, он неплохо разбирается в технике. Вон, поглядите, управляет сразу тремя планшетами, словно компьютер. «Глаз, ты следишь?» «Да, 10 секунд». Шаман ткнулся носом в окно. Собственно, сейчас, дорогие друзья, вы увидите наглядную иллюстрацию того, что бывает, когда цепелины нарушают социальную дистанцию. «Вон!» – палец Истира ткнул в сторону двух вражеских лайнеров. «Тот, что находится ближе к нам, замедляет ход, дабы пропустить вперед готовящегося к залпу соседа. Но вот чего они не знают, так это того, что у нас припрятана уникальная хренотень под названием инверсия. Давай!» Картинка дернулась в сторону Вайоми, что мгновенно прислонил ладонь к пятипалой выемке, после чего снова нацелился на окно. К этому моменту дальний цепелин уже успел вырваться вперед и выкатить тяжелое орудие, однако, ко всеобщему удивлению, машина вдруг начала двигаться в обратную сторону, чего не сказать о колдующих над пушками канонирах. Получив приказ сверху, те, не задумываясь, дали залп прямо в бок незадачливому соседу, отчего иллюминаторы стрижа разом осветились ярчайшими вспышками. «Вот дурачье, а!» — ласково улыбнулся шаман. «Своих же и подстрелили. А еще говорят, мол, Небесный Доминион — самый могущественный клан на Элирме. Возможно, это и так, но им явно стоит произвести перестановку кадров. А то с такими командирами никакие враги не страшны. Кстати, у меня появилась еще одна претензия. Когда же вы, наконец, поймете, что наш цепелин обладает иммунитетом ко всяким заклинаниям стихии воздуха? Вот уже битый час вы непрерывно дубасите по нам всевозможными молниями, так и не сознав, что это бесполезно. Глаз, внимание! Все нормально, я слежу. Эстир посмотрел на свое отражение в окне. Да, вы все правильно поняли. Инверсия — это еще не конец. Сейчас будет кое-что позабористее. Эо, давай! Готово! С громким свистом за бортом стрижа материализовался полупрозрачный силуэт 4-метрового воина. Восседающий на крылатом коне, тот вскинул копье, а затем ринулся на врагов за доли секунды, развив скорость, близкую к скорости света. Тройку вражеских цепелинов, что так удачно выстроились в ряд, расщепило на атомы. Следом заряд Беллерофонта иссяк, и тот растворился в воздухе, будто бы его никогда и не было. Правда, это случилось уже на другом конце планеты. «Интересно, куда он направился?» — задумчиво спросил Глаз. «Думаю, было бы романтично представить, что он вновь устремился к вратам Олимпа. Будь это так, я бы пожелал ему удачи». Судя по греческой мифологии, Зевс был тот еще подлый засранец. Хотя вроде как в пантеоне он тоже есть, что лично меня вводит в некий когнитивный ступор. Да и вообще, чем дольше я размышляю над происходящим, тем отчетливее прихожу к выводу, что мы с вами живем в симуляции. Причин масса. Тест – две полоски, где наблюдение за фотоном приводит к коллапсу волновой функции, максимальная скорость, крайне странная взаимосвязь пространства и времени, квантовая запутанность, ускорение расширения Вселенной и прочее. Да даже в учениях буддизма и религиозных течениях индуизма присутствовала концепция иллюзии бытия, что не может не вызвать вопросы. Бум! Глаз, прекращай философствовать, лучше иди и помоги Герману. Кажется, кто-то пытается проникнуть на борт. Прошу прощения, отвлекся. Шаман резко встал и направился к выходу. Ну а сейчас мы отправимся на поиски многоуважаемого танка. Полагаю, я не покривлю душой, если скажу, что вопреки всеобщему представлению, потомок Велора – самое добродушное существо на планете. И вместе с тем злить его точно не стоит. В гневе эти 120 кило нежной заботы и наивного невежества превращаются в безжалостную молотильню. И горе тому, кто окажется у Германа на пути. Почувствуйте себя так, словно нечаянно попали под промышленный комбайн. Бум! Перешагнув за порог, Эстир покачнулся и рухнул лицом прямо в пол. Ай, черт! Картинка медленно поднялась до уровня колена. Нет, ну что за бардак? Вы только посмотрите, кровь, мусор, куски железа, разбитые шестеренки, пустые болванки инвертационных батарей, царапины, выбоины, трещины. Да еще и ручеек, отсочащийся сквозь фюзеляж дождевой воды. Отвратительно. Столько трудов, и все насмарку. Шаман поднялся с пола. Ладно, пора двигаться дальше, невзирая на страх. Видите ли, все дело в том, что в этом коридоре шансов помереть значительно больше, чем в капитанской рубке. Но ничего. Глаз опустил взгляд на зажатый в руке камень. Для рискованных вылазок у меня есть при себе мансальват. Бум! Видео погасло, после чего снова скакнуло на пару минут вперед. Поправка. У меня был при себе мансальват. Эстир указал на дымящийся неподалеку снаряд. К превеликому счастью, он не взорвался, но зато начисто снес мне башку. Негодяй. Замолчав, шаман продолжил медленно красться по коридору. То тут, то там раздавался оглушительный грохот орудий, позади звучали приглушенные крики Илая и Эо, а чуточку ниже было слышно, как Архакон и его люди уже в сотый раз перезаряжали пушки. Бум! Один из снарядов пролетел по касательной, оставив на фюзеляже длинную зияющую дыру, сквозь которую Глаз рассмотрел махину проплывающего сбоку судна. Там же мигал красными огоньками намертво приклеившийся к корпусу небесный буй. Секундой позже прогремел очередной мощный взрыв, отчего стрижа резко качнула в сторону. «А знаете что?» После минутной паузы Эстир аккуратно встал и с громким хрустом поправил вывихнутое плечо. «Я только что вспомнил выдержку из «Таймс» времен Первой мировой войны, где один капрал характеризовал командующего своим батальоном следующим образом. Он передвигался среди своих солдат по переднему краю так, словно прогуливался в кулуарах нижней палаты парламента. Мы часто обсуждали его хладнокровие, и каждый восхищался им». Собственно, я это к тому, что, наверное, и мне пора поступить точно так же. В подтверждении своих слов шаман выпрямился в полный рост и зашагал вперед более уверенно. «Так, осталось еще немного, и я познакомлю вас с Германом. Он находится вон в том ответвлении слева». Внезапно со стороны дальнего люка послышался скрежет циркулярной пилы, за которым последовал резко усилившийся шум урагана и топот десятков окованных сталью сапог. «Опа! Вражеский десант пожаловал!» Эстир поспешил спрятаться за углом. «Глядите, какие красавчики!» Двое направились к многоуважаемому танку. «Признаю, самоуверенности им не занимать. Да и элемент неожиданности явно присутствует. Но вот чего они не учли, так это того, что у вашего покорного слуги имеется при себе зоркий глаз, а также чудесное изобретение под названием рация». «Пш! Герман, к тебе гости. Двое». «Понял». Десантники осторожно вошли в ответвление. «А сейчас мы проверим, насколько хорошо я знаю своего большого накачанного друга. Разумеется, он находится в пулеметном гнезде, однако давайте на минуту представим, что это гальюн. Лично я на 100% уверен, что очень скоро мы услышим что-нибудь соответствующее». Бум! Не прошло и секунды, прежде чем в воздух взвелась кровавая пыль, словно бедолаги нечаянно напоролись на промышленный вентилятор. А следом за этим их переломанные тела выплюнуло обратно наружу. С влажным хрустом две отбивные шмякнулись о стену и принялись медленно сползать вниз, оставляя густой красный след на металле. «А стучать не учили?» «Занято!» – проорал танк. Шаман прыснул со смеху. «Как вы могли заметить, интуиция меня не подводит!» – ласково промурлыкал глаз. «Туалетная риторика налицо. Господин Герман, могу ли я составить вам компанию?» «Давай, как раз последишь за люком!» Неожиданно видео перескочило аж на 15 минут вперед. На этот раз Эстир снимал уже из гнезда, держа перед собой осколок разбитого зеркальца. «Ну и жесть, господа!» По отражению было видно, что лицо оператора изрядно побледнело. Только что на борту стрижа разгорелась чудовищная мясорубка. Если бы не вовремя подоспевший Гундахар, мы бы с Германом сдохли. Плюс ко всему вражеские цепелины как-то умудрились вырваться вперед и попытались нас протаранить. К сожалению, у меня не получилось этого запечатлеть, но могу вас заверить, что около минуты назад господин Эо произвел очередной фантастический трюк. Чем, собственно, спас наши задницы? Хотите знать, что он сделал? Сейчас расскажу. Насколько я понял, для него вес облачного стрижа составляет ровно 1 тонну. Уйти с линии атаки и подняться вверх мы были не в состоянии ввиду утечки Блау, но зато мы могли опуститься вниз. Вопрос, как это сделать оперативно? А очень просто. Вайоми прицепил к себе трос и выпрыгнул наружу, материализовав у себя в руках тяжеленную бомбарду, отчего цепелин ухнул вниз, словно якорь. Результат – кратковременная небесная пробка аж из 5 машин небесного доминиона. Круто, да? Глаз принял серьезный вид и повернулся к напарнику. «Господин Герман, не могли бы вы прокомментировать бой?» «Да что тут комментировать-то?» – отозвался выцеливающий очередного противника танк. «Как по мне, то им давно бы пора прекратить. 18 машин уничтожили мы, и еще почти столько же потерпели крушение из-за торнадо и молний. Позорятся, да и только. Кстати, у тебя не будет салфетки?» «Салфетки? Зачем? А ты не чуешь? У меня нос еще до конца не восстановился. Сломал с минуты назад. Как раз, когда Эо продемонстрировал нам акробатический финт. А что? Да один из десантников обделался. Я так по нему ударил, что брызнуло толстой струей. Словно на бутылку колы наступил». «Нет, салфетки у меня нет», — покачал головой шаман. «И прошу, давай поговорим о серьезном. Все-таки за тобой наблюдают миллионы людей». «Каких еще людей?» — не понял танк. «Так я снимаю интервью, ты разве не в курсе?» «Ой!» — Герман мгновенно покраснел. «Серьезно? Надеюсь, ты потом вырежешь диалог про дерьмо?» «Постараюсь, если не сдохнем. Но сейчас я бы хотел услышать твое мнение о наших преследователях». «Ну, я не совсем понимаю претензий небесного доминиона», — начал тот. «Так-то мы хорошие парни. Закрыли Белфалос, спасли Затолис, уничтожили Антиквара. Разумеется, был небольшой косяк с атомной подлодкой, но на самом деле тут виноват господин Файер со своим проклятием Окруса. Поэтому по факту мы не сделали ничего плохого. Но вместо этого оба Белара пытаются нас обнулить. Да и ведут себя словно мухи, что сидят на вершине навозной кучи и по какой-то причине мнят себя высшим обществом». «Вот именно», — шаман подмигнул своему отражению. безапелляционная вера в собственное величие и святое право творить все, что заблагорассудится их самовлюбленной душе. Во-во! Да и началось-то все из-за ерунды. Так, секунду. Прицелившись, Герман выдал длинную очередь. Есть! 19! Прости, так на чем я остановился? Ты говорил, что все началось из-за ерунды. А, точно, да так и есть. Мы просто шли себе с друзьями по улице кланов и мирно общались, как вдруг ни с того ни с сего к нам обратился Билар. Предложил подзаработать очки рейтинга, дабы мы смогли накопить на первое подземелье. Говорил, что готов нам помочь, чуть ли не безвозмездно. Надо было лишь выполнить цепочку из трех простых поручений. Два я выполнил, а на третьем фройлин плюнул в стакан и захотел, чтобы я это выпил. Представляете? И в чем, спрашивается, причина ненависти? А только лишь в том, что я и мои друзья 21-е. Это же расизм чистой воды. Так нельзя. Глаз перевел взгляд на осколок зеркала. Я вам скажу одну вещь, дорогие зрители. Только, пожалуйста, не обижайтесь. А еще лучше используйте эту информацию в качестве пищи для размышлений. Была у нас на Земле одна организация, в чьей преамбуле устава было написано следующее. Мы, народы объединенных наций, в полной решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды принесшей человечеству невообразимое горе, стремимся вновь утвердить веру в основные права и свободы человека. К чему я это говорю, спросите вы? А к тому, что главной причиной самой кровопролитной войны в нашей истории стала именно расовая ненависть. Лично я почему-то был уверен, что на Элирме эта тема уже давно себя изжила. Однако не тут-то было. Видимо, судьба любит пошутить. Герман, прошу, продолжай. Да я даже не знаю, что еще сказать. Пожал плечами танк. Я просто хочу жить спокойно. Вкусно есть, вдоволь спать, знакомиться с девушками. А если возникнет желание выпустить пар, взять оружие и отправиться в подземелье? Уверен, небесному доминиону стоило бы озаботиться тем же. Согласен. Вот смотри, сколько боеприпасов они на нас израсходовали? Десятки тысяч. Вот именно. Считай, гора золота потрачена впустую. В то время как на эти деньги можно было бы отстроить целый город. А их люди лезут нас убивать, толком не зная почему. Вот серьезно, как много задниц Гундахар еще должен проткнуть, прежде чем небесный доминион наконец успокоится? Шаман снова подмигнул своему отражению. Золотые слова. Но, пожалуй, я все-таки перефразирую. Многоуважаемый танк имеет в виду то, что мы не желаем конфликта. А нашим преследователям стоило бы наконец отвязаться и научиться проигрывать. Иногда полезнее стерпеть, знаете ли. Глаз перевел взгляд на напарника. Герман, сердечно благодарю за чудесное интервью. И прежде чем уйти, я хочу задать тебе последний вопрос. Скажи, будь у тебя собственный клан, что бы ты сделал? Ну, я бы уж точно никого не мучил, не пытал и не грозил обнулением за каждый чих. А сосредоточил внимание на том, к чему мы все так яростно стремимся. И к чему же? К счастью, улыбнулся танк. Вкусно есть, вдоволь спать и знакомиться с девушками. Разве не так? Бум! Картечь из осколков снаряда пробила купол гнезда и грубо вдавила Германа в спинку сиденья. С некоторой задержкой сквозь многочисленные дыры в его нагруднике потекли ручейки крови. «Ох, вот гады!» Широкая ладонь крепко сжала заранее подготовленный мансальват. «Ну, сейчас я вам устрою, дай только воскресну!» «Да, это вы зря», — прокомментировал шаман, что, в отличие от соседа, остался целым и невредимым. «Залить такого добродушного парня себе дороже. Помяните мое слово». Видео скакануло на 8 минут вперед. «Вот видите, я же говорил...» Глаз снимал настежь открытую дверь цепелина, в проеме которой на фоне гигантского торнадо стоял танк и безжалостно палил сразу из двух крупнокалиберных пулеметов. В эту минуту он был похож на живое воплощение бога войны, что своей карающей яростью рвал жалкие цепелины доминиона на части. Огневая мощь от тандема из двух тяжелых орудий была столь впечатляющей, что пузатые лайнеры резало словно пилой. «Давай-давай-давай! Есть!» Бум! Взрывная волна отбросила шамана далеко назад, в то время как сам Герман не сдвинулся ни на миллиметр. Лишь завывающие потоки ветра развивали его одежду и волосы. «Ха, ну и как тебе такое?» — весело проорал тот, после чего перевесился через край обрыва и плюнул вниз. «Будешь знать, козлина!» В общем-то, дорогие зрители, тут я узнал все, что хотел. Думаю, мне пора вернуться назад и проверить, чем заняты остальные. Эстир шагнул обратно в коридор, чуть не столкнувшись с пробегающим мимо Гундахаром. «Прочь с дороги, усатое чучело!» Не сбавляя ход, генерал набросился на очередной отряд безбилетников. Как и в случае с Германом, помещение разом наполнило кровавая взвесь, и на заваленный мусором пол начали щедро осыпаться оторванные конечности. Взбешенному рыцарю смерти потребовалось всего пара секунд на то, чтобы выдать три десятка калечащих ударов, да еще и завязанных в цепочку убийственных комбо. Что любопытно, но криолитового посвящения не было и в помине. Видимо, дела реально приобрели дурной оборот, раз даже старый Игв предпочел не тратить драгоценное время на поиск мишени. Бой окончился, толком и не начавшись. «О, слабаки вонючие! Даже не попали ни разу!» «Эй, ты! Умертвие!» С противоположного конца коридора показался Ат-Анак, орк из бригады Белара-младшего. «Я видел, как ты победил Фройлина в Натолисе. Теперь меня попробуй. Только честно, как мужчины, на кулаках». «А хрена тебе, лысого!» Генерал не стал церемониться и просто-напросто выстрелил оппоненту в лицо из руканобоя. «Дожили, черт подери! Уже какая-то никчемная падаль бросает вызов самому Гундахару. Да что ты вообще о себе возомнил, клыкастый мешок с дерьмом?» Рыцарь смерти приблизился к убитому орку и принялся яростно топтать его изувеченный труп. «Я научу тебя уважению, скотина! Ты зеленокожая! У меня и без того настроение поганое! Ненавижу, твою мать, проклятые полеты!» «Мда...» От ударов ног генерала большая часть от Анака просочилась сквозь металлическую решетку пола. «Вынужден заявить, что мои замечания касательно темы насилия и расизма к Гундахару не относятся. К сожалению, тут уже ничем не помочь». Бум! Шаман вновь потерял равновесие и повалился на пол. Вовремя. Последующий пушечный залп продырявил фюзеляж цепелина насквозь. «Пипец!» Эстир кое-как выполз из-под груды обломков и повторно осмотрел коридор, силясь оценить степень разрушений. Честно говоря, я уже перестал понимать, каким таким мистическим образом облачный стриж по-прежнему держится в воздухе и не падает. Опаньки! А это что такое? Правая рука шамана выудила из мусора двухметровую железяку. Ба! Опять наш Вайоми посох просрал. И перстень с гравировкой шмеля тоже. Видимо, помер тут, причем совсем недавно. Эх, стыдно, Влад, стыдно. Как думаешь, что бы сказала одна синекожая красотка, если бы увидела, что ее подарок валяется в луже машинного масла? Ну да ладно, так уж и быть. Сберегу твои отношения. Глаз медленно встал и принялся аккуратно пробираться сквозь груды завалов. При этом качество видео знатно просело, а сама картинка рябила, словно неисправный телевизор. То непроглядная тьма, то ярчайшие вспышки света, отчего зрачки никак не могли решить, сужаться им или расширяться. «Вы тоже это чувствуете?» Словно тычут в глазницу раскаленным жалом паяльника. «Внимание!» — в динамиках послышался голос Эо. «Всем срочно вернуться в капитанскую рубку! Повторяю! Срочно вернуться в капитанскую рубку!» «Что ж», — кисло улыбнулся шаман. «Это была славная битва, дорогие друзья. Но, судя по голосу командира, узор нашего слаженного танца стремительно рушится, ибо численное превосходство противника все-таки поставило жирную точку. Думаю, на этом мне стоит с вами прощаться. А жаль, я так и не показал вам уникальную приблуду под названием «У синичек нет яичек». Адиос, амигос. Трансляция прервалась. Секундной задержкой на экране вновь показалось лицо Айден Кленси. Это было последнее видео, снятое глазом Эстиром около часа назад. Журналистка пыталась говорить спокойно, однако в ее голосе ощущалась серьезная тревога. К сожалению, цепелин «Облачный стриж» модель SF-017 разбился. Дальнейшая судьба Эо Овайоми и его людей неизвестна. А на этом мы вынуждены временно приостановить наше вещание. Заиграла рекламная пауза. «Да она сбрендила!» Аполло не мог поверить собственным ушам. «Да что она делает?» «Она сказала... к сожалению, про тех, кто не угоден империи? Да ее же в Тулианум отправят за это. Или убьют. И что означает «разбился»? Те, кто в одиночку отбивались от целого флота, не могли просто так взять и разбиться. Флинн, быстро свяжись со шпионами и узнай обо всем, что там произошло. Я уже связался с ними, господин Аполло. К удивлению, секретарь волновался ничуть не меньше своего босса. За время передачи он умудрился проникнуться к Эо и его команде всей душой. И не томи. Облачный стриж действительно потерпел крушение. Чуть меньше часа назад, в 86 километрах от сумеречных земель. А что в Айоми? Они живы? Неизвестно. Значит так. Аполло принялся нервно ходить взад-вперед. Свяжись с нашими людьми по ту сторону. Пускай выдвигаются навстречу и разведают обстановку. Если столкнуться с Доминионом, в бой не вступать. Понял. Кстати, где конкретно они упали? В лесу. Дикая местность. Там ничего нет. Разве что деревушка Искариот возле границы. Там установлен портал? Да, господин. Отлично. Глава Меридиана облегченно выдохнул, а затем вдруг неожиданно рассмеялся. Флинн, ты хоть понимаешь, что они сделали? Проявили чудеса стойкости? Да нет, широко улыбнулся гном. Они сделали то, чего мы не смогли. Пошатнули рейтинг небесного доминиона, выставив их непутевыми идиотами. И помимо всего прочего, хорошенечко проредили их флот. Разумеется, для Эрдамона Белара это капля в море, но, как говорится, с миру по нитке. Такими темпами их участок на улице кланов совсем скоро станет вакантным. Секретарь вежливо улыбнулся и промолчал. Он слишком хорошо знал своего босса, как и его привычку всегда и везде искать свою выгоду.